Часть 15. Поднялись с восходом солнца. Кейра успела только одеться и умыться, как в двери постучались. «Это Митары», — сообщил ей Гадюша, впуская их. Под их веселую болтовню она собрала свои вещи. Они втроем вышли из комнаты, столкнувшись с Крейгом, который спешил сопроводить ее в зал, но опоздал. Ей показалось, что он осуждающе на нее посмотрел. Он что, подумал, что она ночевала с Митарами? Затем разозлилась, какое он имеет право осуждать ее, когда сам провел ночь в объятиях Кеи. Внутренне возмущаясь, она подхватила Митаров под руки и спустилась с ними в зал. Возле разгневанного Крейга возник Гадюша и ехидно спросил. «Ну, как тебе ночь в объятиях Кеи?» — состроил он гримасу отвращения. «Что? Да я ее выставил за дверь!» — возмутился Крейг. «Зато я вижу Кейра, даром времени не теряла, со своими Митарами!» — с болью произнес он. «Знаю», — вздохнул Гадюша. «Только Кейра этого не видела. Ты дурак, Дейсан. Неужели думаешь, что моя Кейра легкомысленная и позволит себе такое?» После этих слов Гадюша растворился в воздухе. «Крейг, как мило, что ты решил проводить меня в зал!» Как ни в чем не бывало, проговорила Кея, выйдя из своей комнаты. Ответом ей был скрежет зубов. Он обреченно посмотрел на свою кару небесную, которая разрушала все, что ему дорого. Надо же было Кейре увидеть, что эта бесстыдница пришла в его комнату. Ему даже в голову не пришло, что та специально попалась Кейре на глаза. А Кея уже поняла, что времени у нее нет, и принца она не получит, но приложит все усилия, чтобы и этой девчонке он не достался. Зависть и коварство — опасная смесь. Она толкает на ужасные поступки. Оба спустились в зал, присоединившись за столом к остальным. Ели быстро и молча. Всем хотелось быстрее доехать до города Ларк. Как сообщили им ей Митары, если они поспешат, то к вечеру будут там. Расплатившись за постой, компания покинула трактир, остановившись возле крыльца. Конюх, увидев их, подвел к ним Селарса и пегую лошадку. На общее удивление Крейг, улыбаясь, пояснил, что он купил ее для Кеи. Та недовольно скривилась, но поблагодарила за заботу. Поняла, что принц таким образом от нее избавился. Выйдя со двора, Митары опять приняли облик Твиго. После того, как Кейра влезла на Миху и понеслась вперед, Митары побежали следом за ней. Только Кея замешкалась в надежде, что Крейг поможет ей сесть на лошадь. Но он посмотрел на нее с высоты Селарса, хмыкнул и помчался следом за остальными. Ему надоело идти на поводу этой вертихвостки. Хватит с него, не такая уж она и беспомощная. И он был прав. Кея, кипя гневом, поняла, что ее очередная уловка не сработала, и, мало того, никто не собирается подстраиваться под нее. Ловко взлетело седло и помчалось догонять остальных. Не в том она положении, чтобы изображать оскорбленную и включать гордость. Опасность в лице ее родственника все еще гонится за ней по пятам. Ничего, она доберется до родственников, потом поедет в столицу, а уж при дворе короля найдет себе выгодную пару мужей. С ее красотой и приданым выбор у нее будет большой. Но принц был бы, конечно, лучше всех, — вздохнула она, сожалея о несбывшейся мечте. Друзья мчались на приличной скорости, проезжая еще не одно селение. Кейра подпитывала всех своей магией, за что ей были благодарны все, кроме, естественно, Кеи. Да она и не поняла этого. Ее лошадь сообщить об этом не могла, а остальные чувствовали прилив магических сил и сразу догадывались, чьих рук это дело. Один раз они остановились на короткий привал, где наскоро перекусили. За это время Твиго и Селарс успели отловить для себя еду и быстро ее съесть, смачно хрумкая костями. Ближе к вечеру усталые путники подъехали к городу Ларк. Кейру этот город поразил своими белыми стенами и строениями, настолько он был красив. Издалека видны были флаги, на которых красовались гербы различных родов, очень похожие на тату. Кейра была уверена, что без магии тут не обошлось, иначе на таком расстоянии разглядеть эту красоту было бы невозможно. Высокие стены с бойницами окружали город, на стенах несли вахту охраняющие воины. Возле стен оба Митара вернули себе истинный облик. Заплатив пошлину, путники заехали в город. Но, пройдя до первого переулка, свернули в него, прошли до конца и остановились возле многочисленных конюшен. Метары объяснили, что здесь они оставили своих лошадей. Им тогда было быстрее и удобнее передвигаться в другом облике. После того, как они забрали своих лошадей, Кай обратился к Кейре. «Кейра, тебе придется пересесть на лошадь к одному из нас. В наших городах можно разъезжать только на ездовых животных. С кем поедешь? Со мной или с Саем?» Подмигнул он ей, чем вызвал ее улыбку. «С тобой», — рассмеялась она, когда он снимал ее с Твиго. Взлетев в седло, он ловко подхватил и усадил ее перед собой под недовольное бурчание Михи. «Не бойся, облокотись на мою грудь, я не позволю тебе упасть», — проговорил он тихо, склонившись к ее ушку, чем вызвал приятное ощущение. «Кея, куда тебя сопроводить?» — обратился Сай к Мэтти. Мэтта назвала адрес, и маленький отряд двинулся в том направлении. Ехали медленно, толпа на улицах препятствовала быстрому передвижению. Правда, благодаря Михе ехали они относительно свободно. Кейра с любопытством рассматривала город под комментарии Кая. Проехали большую базарную площадь, недалеко от ворот. Город был чистым, за этим строго следили, налагали немалые штрафы на тех, кто не соблюдал чистоту. Красивые дома украшала зелень и радовала глаз своими всевозможными цветами, отчего город выглядел праздничным. Сейчас было людно, народ направлялся по домам, рабочий день подошел к концу. Несмотря на разноцветную толпу, в движении был порядок. С двух сторон по тротуару шли пешие в одном направлении. По центру ехали телеги, кареты, всадники, как в обычном городе, занимая две полосы движения. Трущоб Кейра не видела, может, они и были на другом конце города. Нищих тоже видно не было, что радовало. Это говорило о благополучии города. По словам Кая, этот город по сравнению со столицей небольшой. Во время пути проезжали всевозможные лавки, трактиры, различные заведения. Вскоре они проехали ремесленный район и оказались в центре, где в основном жил средний класс – купцы, обедневшие дворяне, служащие. Проехав центральную большую площадь, они попали в район аристократов, где большие и маленькие особняки, окруженные садами и цветниками, обнесенными заборами, скованными воротами, служили украшением города. Проехав еще немного, они остановились возле большого особняка. Кэя приглашала остановиться у них, но все дружно отказались. Не сговариваясь, они испытали облегчение, прощаясь с ней. Она со всеми, кроме Кейры, мило попрощалась. На девушку даже не взглянула. А Кейра, наоборот, с интересом наблюдала прощание Мэтты с Крейгом, удивляясь его холодному поведению. Неужели он из тех, кто развлекся и быстро забыл? Нет, не похоже, его серьезный и молчаливый характер говорил об обратном. Тогда что же случилось? «А может, и не было ничего между ними?» — встал на защиту Дайсана Гадюша. «С каких это пор ты его защищаешь?» — мысленно буркнула она в ответ. «Я же видела сама и не один раз. А, впрочем, какое мне дело до его похождений?» — вспылила она, злясь на свои чувства. Вышедшие слуги засуетились вокруг Мэтты, которая сознанием дела раздавала распоряжения, как у себя дома. А друзья развернулись и отправились на центральную площадь, чтобы остановиться там в приличном трактире, где сдают хорошие комнаты, по словам Кая. Вскоре они подъехали к большому трактиру. Перед ними сразу открылись большие ворота, запуская их во двор. Несколько конюхов подбежали к ним, забирая лошадей. Один из них сообщил, что с Твигом в зал нельзя, мест свободных мало. Пришлось Кейре уговаривать Миху остаться с Селарсом. Нехотя сопя, он согласился. Конюхи, помимо оплаты, получив хорошие чаевые, уверили, что они хорошо позаботятся и накормят свежим мясом. Компания двинулась в зал трактира. Несмотря на усталость, настроение было отличным, особенно у Крейга, который наконец-то избавился от обузы по имени Кея. Трактир действительно оказался полным, свободных мест не было. Хозяин трактира, опознав в них важных господ, вышел к ним сам и повел к столу, за которым сидела пара посетителей с полупустыми кружками. По знаку хозяина охранники трактира подняли этих двоих за шкирки, освобождая стол, и повели их к стойке. Допить свое пойло они могут и возле барной стойки стоя. Тут же появилась ловкая разносчица, вытерла стол, и друзья с облегчением сели. На вопрос, есть ли свободные комнаты, хозяин, извиняясь, сообщил, что остались только две двухместные. Пришлось брать их и заказывать ужин. Стоило хозяину и разносчице удалиться от стола, как разгорелся спор, кто с кем будет ночевать в одной комнате. Кейра в этом не участвовала, ей было все равно, хотя она, конечно, лукавила. У нее было двойственное чувство, она и хотела, и не хотела разделить комнату с Дейсаном, поэтому сидела молча. Точку в этом вопросе поставил Крейг. «Раз вы пара, спите вместе в одной комнате, не мне же спать с одним из вас». Нахмурил он брови, сверкнув глазами. Это его шанс хоть немного наладить отношения со своей Кейрой. Метарам ответить было нечего, и они, насупившись, согласились. Воспользовавшись окончанием спора, Кейра начала разглядывать разношерстную толпу посетителей, стараясь не задерживать взгляд на ком-то конкретном. Как она поняла, здесь присутствовало много вооруженных наемников. Среди неизвестных рас она опознала больших с зеленой кожей орков. Видела вампиров. Ее взгляд задержался на одном из них, сидящем в окружении своих сородичей. Только в отличие от них его фигура была скрыта плащом. Чувство тревоги кольнуло ее сердце. Но она тут же забыла о нем, когда принесли ужин. Высший вампир в окружении своей свиты был здесь проездом по пути в свои земли. Поужинав, он уже собирался идти в свою комнату, когда в зал вошла странная компания. Пара метаров, очень сильный опасный Дейсан и девушка. Окинув их мимолетным взглядом, подмечая детали, хотел уже встать в этот момент, а они прошли мимо. И высший откинулся на спинку стула, прикрыв глаза от наслаждения. Дивный аромат крови, пропитанной магией, взбудоражил всю его многовековую сущность. Ноздри затрепетали, вызывая стон желания. Открыв глаза, он посмотрел на свое окружение, которое было не в лучшем состоянии. Если он еще мог контролировать себя, то эти начали терять контроль. Еще немного, и они сорвутся с места и кинутся к ней. Гнев хлестнул по ним силой. Как они посмели возжелать то, что должно принадлежать только ему? Применяя свою власть над ними, подавляя их волю, он приказал забыть о ней. Она принадлежит только ему. Ее настолько сильный желанный аромат удерживал его на месте. Прикрыв глаза, он наслаждался, при этом продумывая свой план захвата и обладания магическим источником. Вся эта затея грозила опасностью для жизни. Помимо сильного соперника в лице Дейсана, который был равен ему, если не превосходил его силой, была еще сама девушка. За свою долгую, а можно сказать, вечную жизнь, он знал точно, что взять источник силой практически невозможно. Каждый источник имел свою особенную, скрытую силу, дар. Боги распорядились так, что он мог постоять за себя. И что за козырь в ее рукаве, неизвестно. К тому же источник почти вошел в полноту своей силы. Об этом говорит ее аромат. Все его вампирское чутье вопило оставить ее и сохранить свою жизнь. Но как можно оставить добровольно то, что дает жизнь каждой частичке своей сущности? Остается только наблюдать со стороны, а если подвернется момент, воспользоваться им. После того, как Кейра закончила ужинать и уже практически засыпала, Крейг повел ее в их общую комнату, чтобы она смогла принять водные процедуры, пока он будет в зале. Расторопный хозяин уже распорядился о горячей воде, когда они поднялись. В комнате уже стояла большая лохань с водой. Крейг оставил Кейру одну, и она осмотрела снятую комнату, в которой сразу бросалась в глаза двуспальная кровать, стол, пара стульев, большой сундук с висячим замком вместо шкафа и на стене большое зеркало. В углу рядом с переносной ширмой на стене висела навесная полка. Стояла большая лохань, рядом табурет с тазом, кувшин с водой для умывания и большие полотенца. Отгородившись ширмой, она с удовольствием выкупалась. Затем при помощи магии очистила и подогрела воду для Дейсана, а сама переоделась в чистую рубаху и скользнула в кровать, услышав, что гадюша позаботится о том, чтобы ее вещи постирали. Казалось бы, уставшая с дороги, разморенная после сытного ужина и горячей воды, девушка должна тут же провалиться в сон, но нет. При мысли о том, что ей придется спать в одной кровати с Крейгом, весь сон как рукой сняла. А может, он ляжет на полу? Утешала она себя и в то же время расстраивалась из-за этой мысли. Она сама не знала, чего хочет больше. Замок в дверях щелкнул, и дверь открылась. Кейра поспешно закрыла глаза и сделала вид, что спит. Послышались тяжелые шаги, которые затихли возле кровати. Ее сердце замерло. Казалось, этой пытки она не выдержит, но он отошел от кровати и направился к ширме, удовлетворенно хмыкнув. После послышался шорох одежды, звон оружия, и только тогда она облегченно выдохнула и тихонько поменяла позу. А после плеска воды опять начались для нее мучения, к которым добавилось еще и любопытство, так как хотелось взглянуть на него раздетого. Пришлось придушить свое любопытство и затаиться в ожидании, потому что сон окончательно помахал ручкой на прощание. Опять шаги возле кровати, а затем она почувствовала, как ее коснулся воздух. Одеяло осторожно приподняли и так и замерли, испытывая ее расшалившиеся нервы. Крейг просто застыл с ним в руках. Он не мог оторвать взгляда от соблазнительной фигурки. Попу едва прикрывала рубашка, оголяя совершенные ножки, одна из которых была согнута в коленке, давая волю фантазии дорисовать то, что было прикрыто. Одна рука была под подушкой, а вторая, изящная ладошка сверху подушки, примостилась возле нежного личика, обрамленного темно-фиолетовыми локонами. Кейра уже потеряла терпение. Казалось, этого напряжения она больше не выдержит, и тогда неизвестно, что произойдет. Но, на свое счастье, услышала голос гадюши. «И что, так будешь всю ночь пялиться на мою полураздетую хозяйку?» Гадюша появился перед Крейгом. В его голосе чувствовались ревнивые нотки, хотя он держал себя в руках, понимая, что это их шанс на сближение, а главное — счастье для его хозяйки. «Она достойна восхищения», — шепотом буркнул Крейг, злясь, что ему помешали, а главное — застали врасплох. «Ты не мог бы проведать своего Твига и моего Селарса, узнать, все ли у них там в порядке? Меня еще беспокоят остановившиеся здесь вампиры». Попытался он услать вездесущего Декара, хотя с Селарсом мог связаться ментально, но нужен был предлог, чтобы остаться с ней наедине. «Ладно, вампиры меня тоже беспокоят, особенно высший», — буркнул гадюша, приняв игру Дейсана. Он и так собирался оставить их наедине, но нужно же было придать себе важности для виду. Кровать под тяжестью Дейсана прогнулась, и сердце Кейры застучало. Это было невозможно просто лежать рядом. Вся сущность тянулась к нему. Хотелось, чтобы ее обняли и прижали к себе, как тогда. Как не вовремя в юном девственном теле проснулась зрелая женщина Вера, которая соскучилась по мужской ласке и силе, а точнее, по конкретному мужчине. «Спать», — приказала она себе в раздражении. Рядом шелохнулись, затем придвинулись ближе, склонились, и она забыла, как дышать. Боже, она чувствовала себя как девственница, впервые оказавшаяся в постели с парнем. Казалось, прошла вечность, прежде чем его губы коснулись ее лица. Обезумевшие мурашки табуном промчались по всему телу, предвестниками желания. А затем ее осторожно придвинули к себе, бережно прижимая и зарываясь лицом в ее макушку, снимая этим все напряжение. Пришло облегчение, блаженство и тепло от прикосновения к его телу. Упругое мягкое место ощутило восставшую плоть, отчего по мордахе расползлась глупая улыбка счастья и умиротворения, как будто так и должно быть. Даже тело идеально устроилось и в его объятиях. Особый аромат, свойственный только ему, щекотал ноздри, принося еще больше спокойствия и умиротворения. «Он меня поцеловал. Я ему не безразлична. Он меня хочет!» — Возликовала душа, которую тут же опустила безжалостное благоразумие, ехидно заметив: «Ага, магия твоя ему не безразлична. Он здоровый, полноценный мужик. Это нормальная реакция, когда рядом лежит полураздетая девица. Сравни красотку Кею и себя. Не забывай, его цель — доставить магический источник для спасения своей расы. Он принц, это его долг перед своим народом. А красоток благородных кровей, желающих его, у него и так достаточно. Вон как перебирает. Если его высокородная Кея не устроила, то что уже говорить о тебе, без имени и титула? Бабник он, спи уже, хватит тешить себя призрачной надеждой. У тебя есть метары, которые любят тебя такой, какая ты есть, без имени, рода и титулов». Опять эта боль заполнила всю сущность, сердце готовое просто разорваться. Гадюша почувствовал опасное состояние своей любимой хозяйки и, превозмогая свою боль от ее отката, наслал на нее сонные чары, погружая в сон, который только смягчил и ослабил их общую боль, давая временный покой измученной душе. Кайра проснулась от пристального взгляда. Открыв глаза, она утонула в сверкающих глазах Крейга. Столько всего было в них. Но после внушения благоразумия, недоверие и обида затмили все его чувства, открывая доступ боли, выпуская ее наружу. Закрыв глаза, чтобы не видеть его лица, она отвернулась и, выскользнув из его объятий, встала и поспешила за ширму умываться, поздоровавшись на ходу. Она не видела, какая мука исказила его лицо, сколько боли было в его сверкающих глазах. Стукнув от безысходности кулаком о подушку, он вскочил с кровати и, прихватив оружие, вылетел из комнаты. Он давно уже проснулся и, чтобы не смущать ее, оделся и, любуясь ее красотой, ожидал, когда она проснется. Ему столько нужно было сказать ей о своих чувствах, объясниться. Но когда он увидел, что творится в ее душе, увидел ее взгляд, полный сплошных негативных эмоций, ее бегство, как от чего-то мерзкого и противного, то понял, что она просто не будет его слушать. Хлопнула дверь. Девушке хотелось разрыдаться, но она вырвала это желание с корнем. Хватит. Это был первый и последний мужчина, из-за которого она проливала слезы. Полная решимости похоронить все свои чувства к нему, быстро привела себя в порядок, собрала сумку, надела чистые вещи, заботливо доставленные Гадюшей, и вышла, даже не почувствовав, как тот тихо притаился у нее в районе сердца, понимая, что сейчас лучше на время оставить ее в покое. В коридоре она столкнулась с парочкой метаров, и искренняя улыбка озарила ее лицо. Ее тут же окружили вниманием и заботой, залечивая раненое сердце. Спускаясь с лестницы, они прошли мимо высокой фигуры в плаще, которая шумно вдохнула аромат ее магии. Она резко повернула голову, но увидела только удаляющуюся спину. Высший вампир поспешил покинуть это место, иначе он мог сорваться и натворить непоправимых глупостей. Но он не мог отказать себе в том, чтобы перед отъездом еще раз взглянуть на нее и насладиться ее ароматом. Во дворе он взлетел на коня и в окружении ждущего его отряда выехал с постоялого двора. А завтрак для двоих превратился в пытку. Только метары не замечали, что происходит между ними. Как оказалось, эти двое были отличными актерами, скрывающими истинное состояние души за маской бесстрастия и холодной вежливости. Быстро позавтракав, они забрали приготовленную для них провизию, рассчитались и выехали с постоялого двора. Предварительно Кэра обласкала Миху, который чувствовал себя покинутым. Перепала и Селарсу, подставившему свою морду под ее руку, под недовольное ворчание Гадюши, что им самим не хватает, а всякие наглые морды лезут без спроса и пользуются добротой его хозяйки, поглощая ее магию. На этот раз Кайра ехала с Саем, который был счастлив. Нежно ее обнимая, он ворковал ей всякие нежности и милые словечки, словно чувствовал, что сейчас ей это необходимо. Он словно бальзам на ее израненную душу. Уткнувшись в его грудь, она принимала все, что он ей давал, забывая о своих душевных муках и страданиях. Кейра, вдыхая его аромат, вдруг осознала, что эти двое ей близки, и неважно, что они подстроились под ее характер. Для них это не тяжело, им это в радость. Они любят ее всем сердцем. Так притворяться невозможно, уже она это точно знает. Еще она поняла, что, разлучившись с ними, будет страдать. Неважно, что она их любит, как самых родных и близких родственников. С такой родственной любовью можно жить. И кто знает, не перерастет ли она со временем во что-то большее с ее стороны. Нужно продолжать жить сегодняшним днем и ценить то, что судьба дает ей сейчас. Для себя она практически приняла решение, Митар — ее семья. Она поможет Дейсанам и начнет свою новую жизнь с Митарами. Между тем, маленький отряд выехал из города и помчался в сторону столицы Митаров. Они не видели, как, используя артефакт, под пологом невидимости, за ними следом, на расстоянии передвигался вампир, оставленный высшим для этой цели. Его задача была следить и передавать все, что он видит, а точнее, высший имел способность следить за ней его глазами. Он стал просто одержим ею, как сильным наркотиком, которого с каждым разом хотелось все больше и больше. За городом Кейра пересела на довольного Миху, чтобы передвигаться быстрее. Крейг облегченно вздохнул, он с ума сходил от ревности, заметив ее перемены в отношении Митаров. А Митары были счастливы, почувствовав в ней перемены в отношении себя. Они провели бессонную ночь, переживая, что Дейсан использует ее себе во благо, но, как оказалось, ничто не изменилось. В полдень они устроили привал, где Крейг пытался поговорить с Кейрой, но та всячески этого избегала. Несмотря на свои страдания, у Крейга даже мысли не было отступиться от нее. Он еще больше осознал, что жить без нее не сможет, что его притяжение и привязанность к ней с каждым днем становились сильнее. Стоило ей только пропасть из его поля зрения, как он испытывал муку и беспокойство. Быстро перекусив, они поехали дальше, до самого вечера, минуя поселения и придорожные трактиры. На ночлег решили остановиться под открытым небом, посчитав, что так у них уйдет меньше времени на привалы, чем на ночевки в трактирах. Обустроив лагерь, они проводили время возле костра. После ужина, удобно устроившись между своими митарами, она слушала их рассказы, которые дополнял Крейг. Он старался принимать участие, не давая игнорировать себя. Итак, под тихие разговоры она впервые уснула спокойным сном. Это говорило о том, что она нашла свою тихую гавань в море нежности и любви митаров. Она уже не чувствовала, как ее подхватили на руки и уложили между собой митары под недовольное ворчание Михи. Кейра сквозь сон улыбалась нежным прикосновением губ, покрывающих поцелуями ее лицо и ладошки. Она уткнулась в грудь Кая, пряча лицо. Митары были счастливы. Сбылась их мечта. Крейг хотел возмутиться такой наглостью этих двоих, загробаставших себе его сокровища, но ради ее отдыха передумал. Плевать на свою боль и ревность, главное, чтобы ей было хорошо. Гадюша наблюдал за этим всем со стороны, и его грызло двоякое чувство. С одной стороны, он уважал выбор Кейры. Для него не было секретом, что она уже почти определилась. Но с другой стороны, ему хотелось, чтобы она испытала полное счастье и любви, иначе ее боль будет постоянно грызть их двоих, несмотря на то, что она глубоко ее спрятала. Он знал это точно. Еще он искренне сочувствовал Дейсану, ведь он как дух видел и чувствовал, сколько страданий ему приносит его любовь. И так будет до конца его жизни, если доживет. Он стал зависим от нее. Об этом говорит парный медальон-артефакт, который совершил привязку этих двоих. Только он, как дух, видел тянувшиеся между ними магические нити от его медальона к ее медальону, ставшему печатью внутри нее, и эта связь становилась крепче. А митары переживут, сущность у них такая изменчивая, они еще могут встретить ту, что им подойдет не хуже Кейры. Поэтому, улучив момент, он поманил Дейсана подальше от митаров для разговора. «Знаешь, принц...» После этих слов Крейг дернулся и непроизвольно посмотрел в сторону, где спала Кейра. словно стыдясь своего титула. «Да поздно уже переживать по этому поводу. Она знает, и это не сыграло в твою пользу. Нужно было самому сказать ей об этом и уверить, что для тебя нет разницы, с титулом она или нет», — ухмыльнулся Гадюша. «Ты, конечно, сделал глупость, и не один раз. И не то, чтобы я от тебя в восторге, но мне дорога моя Кейра. Мне не хочется этого признавать, но с тобой она может быть счастлива». Гадюша поспешил погасить радостный блеск в глазах Дайсана. «Она почти сделала свой выбор, и он не в твою пользу. Но у тебя будет еще один шанс, время и возможность все исправить до тех пор, пока она не окажет помощь твоей расе». «Каким образом? Митары не дают мне даже подступиться к ней. Она меня избегает», — измученно проговорил Крейг. «В этом положись на меня и помни мою доброту. Но если ты облажаешься и моя Кейра будет страдать, я приложу все силы, чтобы она забыла о тебе раз и навсегда. А у тебя без нее нет жизни, и ты это знаешь, благодаря медальону-артефакту. Привязка практически завершена». «Ты хочешь сказать, что моя любовь вызвана артефактом? Что это всего лишь чары?» «Нет, конечно, глупый». Гадюша посмотрел на принца насмешливо, как на неразумное дитя. «Ваши чувства, ваша любовь с первого взгляда запустили артефакт, и он, повинуясь вашим чувствам, начал привязку. Ты же знаешь, источник нельзя заставить любить, даже царствующий повелитель это знал. Поэтому он и отпустил ее, хотя все же предварительно испробовал на ней свои чары. Получил полное разочарование. Он до сих пор страдает от неразделенной любви», — сознанием дела проговорил Гадюша. «Я постараюсь приложить все свои усилия и свою любовь, чтобы добиться ее». На этом их разговор закончился, и Крейг лег спать, впервые за последние дни испытав облегчение. Он заручился помощью Декара, а это путь к сердцу его желанной и любимой. Теперь главное — не упустить возможность. Вдалеке от лагеря, в темноте, сверкнули рубиновые глаза высшего вампира, который не выдержал и прилетел сюда. Он не рискнул приближаться. Оказывается, помимо Декара, у нее есть Твиго. Эти двое, не говоря уже о Дайсане, почувствуют его моментально. Но даже на таком расстоянии он ощущал аромат ее крови, пропитанной магией. Он бы многое отдал за каплю этой самой драгоценной крови, а сколько бы он силы обрел. Как же он завидовал Митарам и сочувствовал Дайсану, несмотря на свое отношение к ним. Их расы открыто не враждовали, но и симпатии друг к другу не испытывали. Если вампирам нужна была кровь, то Дайсанам — магия. Вдали от своих источников они могли забрать магию вместе с жизнью у любого, такими их сотворили. Чем они лучше вампиров? Такие же потребители, только кровь найти легче. Правда, кровь магов всегда ценилась и была редким деликатесом. Ни один маг добровольно не отдаст свою кровь вампиру, иначе он добровольно отдает власть над собой».